Глава 11. Док. К целителям меня отвел симпатяга по имени Вейн. Мне понравился этот спокойный, деловитый шатен, который смотрел на меня с сочувствием. Черная военная униформа с нашивкой в виде буквы «А» очень ему шла. «Привет, я Вейн. Позволь проводить тебя к доку. Он должен убедиться, что клетки твоего тела не пострадали при переходе в наш мир», — заявил он, сверкнув белозубой улыбкой. От этой фразы я, признаться, напряглась. «А что? Такое тоже бывает?» — испуганно спросила я. «Да, но очень редко. Уверен, что с тобой все нормально. Но чтобы не оставалось сомнений, док должен это подтвердить. А потом изложить в отчете. Это стандартная процедура», — объяснил Вейн. Он уверенно повел меня к выходу из опустевшей пещеры. За несколько секунд ее успели покинуть все до единого. А голову пленника в глубоком обмороке вынесли на его плаще. «Ясно. Я Алексия. Что за ужас тут вообще происходит? Скажи честно, меня отправят домой или я застряла здесь навечно?» — спросила я его. «Второе», — последовал лаконичный ответ. «Что, без вариантов?» — расстроилась я. «Без», — коротко кивнул шатен. «И что со мной теперь будет? Ведь я в этом мире никто. Ни документов, ни родни, ни друзей, ни дома, ни вещей. Ничего нету», — тяжело вздохнула я. «Все будет», — заверил меня Вейн. «Это все дело наживное, включая родственников. Выйдешь замуж, нарожаешь детишек, вот и появится у тебя семья. А насчет друзей считай, что один у тебя уже есть. Я. И потом кое-что у тебя все же имеется. Первое — это твой магический дар, который при желании сделает тебя миллионершей. А второе притихло в твоих руках». «Да, это Винни», — невольно улыбнулась я и добавила. «Спасибо, Вейн, за все. И за предложение дружбы, и за то, что спас меня в числе других воинов, но все же». Сама не заметила, как перешла с ним на «ты». Настолько легко мне с ним было общаться. «Нет, тут не меня надо благодарить, а Райдена. Он многим рисковал вплоть до трибунала, когда отправился тебе на помощь. Генерал Даун запретил ему это делать, но он все равно поступил по-своему. А мы просто поддержали его по старой дружбе», — объяснил Вейн. «Ну, если у них в генералах Даун, то что тут еще скажешь?» «Ясно», — пробормотала я. «Надо будет сказать Райдену спасибо. Надеюсь, он не сильно ушибся, когда я в него нечаянно огненный шар запустила». Вейн хохотнул. «Не волнуйся, пострадала лишь его гордость. А вообще он должен быть тебе благодарен, ты же его магией наделила». «Да?» — сильно удивилась я. Мужчина кивнул. «Карандашик так и не отдал», — обиженно пискнула Винни. «Я подарю тебе новый», — заверил ее Вейн. Свинтус посмотрела на него обожающим взглядом. «Ой, что это?» — удивилась я. Петляя по долгому лабиринту, мы наконец-то подошли к выходу из пещеры. Только в большом проеме светился не иномирный пейзаж, а подобие искрящегося тоннеля. «Это стационарный портал на корабль «Астра» к целителям. Несколько шагов, и мы на месте. Чтобы меньше бояться, можешь взять меня за руку», — предложил шатен. Я так и поступила. Не знаю, когда Вейн успел указать нужные нам координаты, но мы вышли прямо посреди большой белой комнаты с длинным рядом операционных столов и прозрачных капсул вдоль периметра. Некоторые приборы на стене равномерно гудели. Окон не было. Весь декор из острого орнамента — это белый пластик. На потолке ярко сияли светильники. Здесь даже пахло по-особому — спиртом, озоном и лекарствами. «Вы уже здесь?» — к нам направился один из трех мужчин в белых халатах. «Привет, незнакомка. Зови меня Док». Высокий, худощавый, коротко стриженный брюнет. Деловой, уверенный, с цепким взглядом черных глаз. «Очень приятно», — кивнула я и выжидательно посмотрела на его спутников. Широкоплечих амбалов с короткими волосами пшеничного цвета. Но Док заверил: «Имена этих остолопов тебе знать не обязательно. И ты их все равно не запомнишь. Это моя охрана». «Слева Хейтон Эрминг, а справа Лейни Рандель Клаустенс», — объяснил мне Вейн. Док был прав. И в самом деле не запомню. Но на всякий случай снова кивнула. Приятно познакомиться. В голове возник вопрос. Из-за какой такой угрозы док обзавелся телохранителями, но озвучивать его не стала. «А как твое имя, незнакомка?» Достав из кармана небольшой планшет, док принялся нажимать там на виртуальные кнопки. «Алексия Морозова. Для друзей просто Леся». Выразительно посмотрела я на Вейна. Он мне понятливо улыбнулся. «Строить глазки будешь потом, боец», — заявил док. «А сейчас все, можешь быть свободен. Ты привел девушку ко мне, миссия выполнена. После обследования я сам отведу ее к генералу. Вместе с животным». «Я не прощаюсь», — заверил меня Шатен, выходя за дверь. Я помахала ему рукой, а док развернулся ко мне. «Хомяка на стол, осанка прямая, грудь вперед. И раздеваемся».